Иван Наумов. Бестолковка. Часть вторая. Продолжение. Магам не положено обучаться владению простым оружием. Жезл, посох, веер — вот что нужно для хорошего боя. Так говорят учебники, профессора, кураторы. Но не все. Каждое утро Мармар выходил на луг с отцовским мечом. Он помнил с детства, как испуганная мать тушила свечи, деревня погружалась в темноту, а отец бесшумно выскальзывал за порог. За окном собирались мужчины, блестя клинками в лунном свете, и уходили, чтобы вернуться или не вернуться к утру. Так Мармар и представлял себе зимнюю войну, короткую и страшную стычку магов, верных традициям, и магов, преданных королю. Первую и последнюю войну, поглотившую столько маны, что из нее можно было бы создать новый мир. На острие меча пляшет первый солнечный блик. Шаг, поворот, удар, блок. Нижний блок, подсечка, укол. Назад в стойку. Своим знанием и умением нужно делиться, так говорил Эйрваль. Шаг, обманный по ногам, блок, назад, назад, выпад. Дешевые трюки с маной. Толкнуть, закрыться, отклонить стрелу — это для недомашков. Они чувствуют магию, но слепо и неумело, поэтому обучаются только простым и очевидным приемам. Все то же самое можно сделать и без магии. Бок, присесть, укол, блок, прыжок. Настоящий маг может передать свои навыки даже простым людям, и какое-то время они будут способны на то же, что и ты. Значит, нужно уметь как можно больше. Разворот, удар, удар, удар! Тогда хоть фехтовать научите. Девчонка стоит неподалеку, нечесанная и сонная. Теребит пальцами колоски дикой пшеницы. В общем-то, и не девчонка. Смелее, смелее веселиться, Шай. Уже сам себе признайся. Фехтовать, пожалуйста, отвечает Мармар. В работе с клинком можно и без магии обойтись, почему бы и нет. Атя довольно щурится против солнца, а Мармар прислушивается к своему колотящемуся сердцу. Вечерами маг приходил к дому Хедрика, где всегда в круг стояли длинные столы. Кто-нибудь жарил на углях мясо или птицу. Из огромных бочек цедилась пенистая бирра. Горячие лепешки подносились прямо из печи. Говорящий с зерном, безусловно, был самым богатым человеком поймы, хотя деньги здесь значили мало. Ржи и пшеницы, которую он получал от земледелов за свою работу, хватило бы на сотню семей. И так повелось, что у Хедрика всегда можно было поесть, выпить и вдоволь поговорить. «В тех краях», — в очередной раз рассказывал небылицы красноносый пекарь Падай, «земля не родит, моря, реки, рыбы не делятся, дикий зверь в лесу не водится, потому что прогнали гешенцев богов стихий и взяли вместо них одного нового — Текноса. Научил он их делать живое из неживого. Завели они железных собак и железных коней, гигантских птиц и жуков. Весь Геша наплели паутиной, а жить стали в сотах, как пчелы. Из чего же они соты строят? Из воска, что ли?» — удивилась Атя. Она примостилась на самом краешке дальней лавки и выглядывала из-за широкого плеча охотника Ойма. «А из жидкого камня раскаленного! Зальют форму, он остынет, и сразу стена до неба готова!» «Из чего же это форма, если даже камень плавится?» — скептически цокнул языком Ойм. Щербато улыбнулся Падай. «Об этом можешь с Текносом пошушукаться!» Все засмеялись, а вдохновленный пекарь продолжил. «А еще у них есть грибы особые. Как да что, не знаю, врать не буду. Но только где посадишь такой, он за минуту до неба вырастает и споры сбрасывает, ядовитый. Вроде поганки, только его даже есть не надо. Вдохнешь одну спору и в гости к прабабкам. И давно гешенцы собираются в равноденствии такой грибок посадить. Да великие маги бдят днем и ночью. Птиц железных сжигают, рыб железных на части рвут. И только благодаря их милости мы тут с вами сейчас свежую бирру пьем и хлебом закусываем. Правильно я говорю, Мармармак? Ты же у нас в столице бывал и великую башню видал. Расскажи, чем верховные заняты?» А что мог рассказать Мармар? Нашествие антиподов было отбито 50 лет назад. Маг рассматривал заплаты в крепостных стенах равноденствия в тех местах, куда ударяли летающие огни гешенцев. По лавкам старьевщиков до сих пор можно было найти диковинные механизмы, сломанные, конечно, которые остались с донашествия, пока не ввели запрет на торговые связи. Видел он рисунки в фолиантах библиотеки. И железных птиц, и диковинные корабли без парусов, и плевательные трубки, извергающие огонь. Читал у разных авторов, как верховные заколдовали целое море, и пучина вмиг поглотила пришельцев. Слышал пересуды, что во всех высоких башнях по краям континента сменяют друг друга боевые маги и смотрят в небо. Но что из этого можно рассказывать? Он положил на край кружки столовый нож, а на рукоять ножа кусок хлебного мякиша. «Эй, мотылек!» — позвал Мармар трехлетнего мальчишку, тискающего щенка рядом с бочкой бирры шагах в 20. Мальчик удивленно посмотрел на мага. «Можешь сломать?» — спросил Мармар, показывая пальцем на собранную им конструкцию. Мальчишка улыбнулся и протянул руку. «Пап!» — сказал он, и нож соскользнул с кружки, а кусок хлеба проскочил у мага между коленками и упал на землю. Несколько кур рванулись на перегонки за нежданной едой. «Вот и все, что можно сказать про антиподов», — сказал Мармар. «Чем сложнее их механизмы, тем проще нам будет с ними справиться. Верховные маги хранят Канах. Вряд ли гешенцы рискнут еще раз проверить, действуют ли наши заклинания». «Скажешь тоже, подай гриб до неба!» — запоздало вмешалась жена пекаря. «Может, ты сегодня вместо Бирагауса хватанул? Сейчас начнешь про великого воина Маздая рассказывать?» За смехом и шумом никто не заметил появления незнакомого мага. Он был устал, бледен и тяжело дышал. За его спиной стоял Смур, громадный смурной волк, ездовая тварь с пустыми и бессмысленными, как у куклы, глазами. «У меня нехорошее предчувствие!» Шай явно встревожился. «Доброго вечера и приятной трапезы», — сказал путник. «Я Ларлай. Загонщик рыбы со стрелки». «Выпейте с нами, любезный!» — спустился со своего крыльца Хедрик. Ларлай сел за свободный стол, но тут же вскочил. «Нет, сначала я должен поговорить со стариком». «Да что случилось-то? Сейчас за ним сбегают». Хедрик кивнул одному из сыновей, и мальчишка бросился прочь. «Отдохните, я же вижу, что вы давно в дороге». Ларлай одним глотком отхлебнул полкружки бирры и тогда только заговорил. «Странные вести с юга от платагонов. Они говорят, что на верхнюю пристань Неньи прибыл отряд из равноденствия. Не стража, а боевой отряд, чуть ли не целая Магорта. Якобы они идут в пойму за сбежавшим из Академии учеником». Все медленно повернулись к Мармару. Из-за плеча Ойма на него смотрели испуганные глаза. «Видимо, речь обо мне», — сказал он. Все молчали. «А что такое Магорта?» — спросила Атя. По темнеющему небосводу летела заблудившаяся звезда. Люди постепенно подтягивались к дому Хедрика. Разговор, начавшийся мирно, теперь стал напоминать базарные дрязги. Говорили все, слушали лишь единицы. Кто-то причитал о судьбе своих детей, кто-то поносил короля. Одни считали, что нужно уходить в болото и пересиживать, другие, что столичные маги не рискнут форсировать реку. На совершенно пустом столе стоял расписной горшочек. Все таращили на него глаза, но подойти или тем более потрогать не решался никто. Шай молчал, спрятавшись. «Как же вы!» — перекрыл рев толпы звонкий голосок. «Он лечил ваших кошек, чинил утварь, варил вам зелье! Вы сами отправляли его туда и гордились! Говорили, наш Мармар! А теперь из-за какой-то посудины, неизвестно с чем, вы готовы отдать его самозванным судьям?» Хотя заплакала, но ее все равно никто не услышал. Хедрик взял Мармара за локоть и отвел в сторону за бировую бочку. Там уже стояли старик, Ларлай, Ойм и еще несколько охотников. «Пока там покричат, давай поговорим серьезно». Мармар послушно кивнул. «Если я правильно понимаю, — мрачно начал Хедрик, — то Магорта — это от 30 до 50 магов, полторы сотни недомашков и до полутысячи простых воинов, так?» Мармар снова кивнул. «Как они будут форсировать реку?» «Мост в самом узком месте. Другого пока никто не придумал. Заклинание плотоводов в равноденствии неизвестно, а пытаться использовать лодки может только сумасшедший». «Почему?» — робко спросил один из охотников. «Заклинание течи, — объяснил Лорлай, — может исполнить даже пятилетний ребенок. Противодействие крайне неэффективно, поэтому в бою ни лодки, ни корабли использовать нельзя». «Остается еще воздух, — продолжил Мармар. — Один грифон может нести до 5 лучников или 4 пехотинцев. Диковинный зверь, к тому же их мало. Остается мост». «Как мы можем помешать наведению моста?» «Если с ними хотя бы один серьезный маг уровня куратора Академии, то никак. Наше единственное преимущество в том, что везде, кроме стрелки, река слишком широка. Если маг не видит другого берега, моста не получается». 6-7 сотен вооруженных людей перейдут по мосту в пойму», — задумчиво сказал старик. «Под прикрытием магии грубой и магии тонкой. Среди них будут настоящие боевые маги, прошедшие зимнюю войну. Мальчик, во что ты хочешь нас втянуть?» «Ни во что», — тихо сказал Мармар. «Я еще никого ни о чем не просил. И приму любое ваше решение». «Это не ответ, маг!» — зло возразил Хедрик. «Ты стоишь здесь с покаянной головой, само смирение, и пытаешься повесить на нас ответственность за свою преждевременную смерть, так?» «Нет! Нет, так! Ты вернулся домой, зная, что несешь за плечами такую беду! Теперь будь любезен ответить, как ты сам собираешься выкручиваться, если дело дойдет до драки!» Мармар собрался с духом. «Только, пожалуйста, не перебивайте, даже если что-то покажется вам невозможным». Сквозь постепенно успокаивающуюся толпу, минуя последних крикунов, Атя молча прошла к столу и взяла в руки вместилище. Ни на кого не обращая внимания, обогнула бочки и протянула горшочек Мармару. «Вы забыли, они боятся». Мармар посмотрел на нее долго, ничего не ответив. Атя развернулась и ушла. Ойм, Лорлай и Хедрик едва поспевали за Мармаром, который вел их глубоко в лес. «Не хватит ни мечей, ни стрел!» — убежденно доказывал Ойм. Вопрос об обороне перешел в практическую плоскость. «За этим мы сюда и идем». Густой подлесок стал непроходимым. Все как зачарованные смотрели на странные кусты сабельника. На каждом кусте по несколько шипов, обычно длиной с палец, выросли до половины человеческого роста. Мармар без труда оторвал один такой шип и показал остальным. «Заклинание прочности и остроты продержится 2 дня. Оно очень простое, так что без мечей мы не останемся». Они вернулись немного назад и повернули к заполоченной низине. Целый остров Асоки почернел и пожух. Легкий ветер покачивал стебли вокруг, а эти стояли, не шелохнувшись. Мармар приглашающим жестом пропустил Ойма вперед. Охотник сорвал один из стеблей под самый корень, изумленно поднял брови, попробовав стебель на вес, потрогал окаменевшую метелку и одобрительно покачал головой. «Этим можно выстрелить и попасть!» Стрела перешла из рук в руки. «Эти фокусы придумал все тот же парень?» — спросил Хедрик. «Тогда он мне все больше нравится. Только ты не сказал, сколько же битв он выиграл». «Он командовал всего в 2 сражениях», — сказал Мармар. «В первом он победил, а во втором проиграл и был убит». Повисла тяжелая пауза. Наконец Лорлай хмыкнул и улыбнулся через силу. «По крайней мере, сейчас наша очередь». Хедрик холодно посмотрел Мармару в глаза. «В пойме много магов и недомашков, которые сочтут правильным защитить тебя. Но мы мирные маги, и только у тебя есть хоть какая-то идея, как и что делать. Мы доверяемся тебе, но не видим в тебе самом особой уверенности. Наверняка до того, как форсировать реку, они постараются поговорить с тобой. Если ты сможешь найти какое-то другое решение, мы будем тебе благодарны. Тремя днями позже над рекой у Стрелки стлался туман, и вода была цвета молока. Солнце, видимо, еще не село, но плотные тучи кутали небо серой шалью. Мармар прислушался к тишине текущей воды и понемногу взял себя в руки. На смену страху пришли горечь и обида. Шай в кои-то веки молчал. «Как же тебя угораздило, мой мальчик!» Голос Гьяра, пришедший из тумана, казался таким близким, словно и не было между ними 300 шагов водной глади. «Не знаю, профессор», — устало ответил Мармар. «Некоторые события опережают наше понимание. Может быть, вы объясните, что мы теперь можем сделать?» «Нет больше нас, Мармар. Взяв ампору Кха, ты перестал быть обычным магом. Это хуже, чем яд. Ты больше не ты, хотя сам этого не ощущаешь». «Профессор, мой неосознанный поступок не привел ни к чему дурному. И горшок я не открывал, клянусь вам. Тот, кто сидит в нем, действительно считает меня хозяином, выполняет мои желания, иногда дает советы, и все! И все!» Мармар не заметил, как перешел на крик. «И почему бы вам не развернуть свой отряд, не вернуться ко двору и не сообщить, что бывший ученик Мармар вернулся в северную глушь, лечит собачек, правит крыши и собирается там спокойно состариться и умереть?» Гьяр тяжело вздохнул. «Я могу рассказать тебе, почему». «У-у-у!» — встрепенулся Шай. «Давай послушаем сладкие сказки из лживых уст». «Мы знаем о Кха не больше, чем о рождении мира. На наше счастье, их всегда было крайне мало. Бестелесные сущности в поисках родственной магической души. Когда они надолго остаются без человека, то обживают пустые сосуды, чаще бутыли и амфоры с узким горлом». «Неправда! Горшок удобнее!» «Когда Кха находит хозяина, то уже никогда не оставляет его, пока тот не откроет амфору и не впустит Кха в себя. Их знания складываются, и маг перестает быть человеком. Когда 18 лет назад 10 магов Кха объединились против короны, началась зимняя война. Если бы антипод Теодор Беглец не подарил равноденствию изобретенную им душеловку, Канахом правил бы хаос и страх». «Мармар, будь человеком, открой, я перегрызу ему глотку!» «Год за годом мы искали Кха по всем княжествам, здесь, в пойме, на дальних островах, и были уверены, что уже покончили с ними. Но вот последний спрятался прямо у нас под носом и теперь нашел тебя. А Кха расстается с человеком только после его смерти. Мне очень жаль, мальчик». Мармар сел на торчащую из воды черную корягу. «Почему я должен тебе верить?» «Потому что твое сердце не может обмануть тебя», — прошептал Шай. «В тот год все было не так. Я был там, и я осаждал вашу столицу. Черный Тео пришел из-за моря, чтобы разрушить наш мир. Не твой и не мой, а наш. Ваш безмозглый король подпустил к себе бездушного антипода, и маги Канаха пришли спасти свою страну». «Почему я должен вам верить, профессор?» «Потому что я был там», — прозвучал совершенно другой голос. «Здравствуйте, куратор». Лем, как всегда, был жесток и прям. «Ты родился в пойме, ученик. Ты знаешь здесь каждый камень и каждый куст. К тем крохам знаний по боевой магии, что мы тебе дали, ты добавил многое, копаясь в библиотеке равноденствия. Прежде чем отправиться за тобой на север, я изучил список твоих любимых книг. «Одобряете?» — резко спросил Мармар. «Как воин, безусловно», — холодно ответил Леем. «И понимаю, что с Кха за плечом ты можешь долго сопротивляться даже боевой Магорте, но я не хочу, чтобы пролилась невинная кровь. Ты вырос здесь, среди простых и душевных людей. Неужели они тебе недороги? А ведь ты уже оплел их чарами и приготовил на убой, правда?» Мармар вглядывался в плывущий туман. Он не мог этого видеть, но легко представлял, как куратор в негодовании качает головой и сжимает губы. «И ты думаешь, что главное отбиться сейчас, а к следующему нашему приходу ты уже придумаешь, как выйти из этой ситуации? Но ты в тупике уже сейчас, ученик. Со мной не Магорты и не две, а полноценный корпус. И если бы Кха уже подчинил твое тело, то немногим магам-воинам удалось бы вернуться домой. Это большая удача, что ты удержал амфору закрытой. Не будет жертв, не будет крови. Кроме твоей!» Не преминул напомнить Мармару Шай. Голос Лиэма стал притягательно властным, не допускающим ослушания. «Мы знаем, что Кха при тебе. Немедли, пока ты еще сам управляешь своим телом!» Вода у ног Мармара подернулась ледяной коркой, стремительно утолщающейся и светлеющей. «Иди к нам, и я обещаю, что ты не почувствуешь прикосновения смерти. Это будет звездный сон и вечный полет, пока ты еще человек». «Наверняка что-то еще в наборе. Памятник, поэма, реквием». «И мы обещаем, что люди поймы долго будут помнить твою любовь к ним». «Ну, я же говорил!» «Дюжину лучших подростков мы примем на обучение в равноденствии. Когда они вернутся...» «Край расцветет!» «Вся пойма станет счастливейшим местом в королевстве, при 12-ти-то магах-творцах». «А давайте...» — перебил куратор Мармар. «Я утоплю горшок в реке, а сам приду к вам». «Что за глупости?» — вскинулся Шай. «Так не поступаю с доверившимися тебе духами!» «Ты сам понимаешь, мальчик, что такую проблему не спрячешь в Донном Иле. Только душеловка даст нам гарантию, что Кха покинул этот мир навсегда». «Знаешь, на что это похоже? Кладешь пальцы под мельничный жернов и начинаешь молоть. Потом затягивает локоть, плечо, голову и так до конца, в муку. Очень похоже, только замени плоть на душу». Редкий дождь начал метить темными крапинами прибрежный песок. Мармар подошел к ближайшему кусту и оторвал крупный лист. «Профессор, вы не будете против?» «Да, мой мальчик». «Мне хотелось бы ответа на незаданный вопрос. Как учил Эйрваль?» «Мармар, мне нечего скрывать от куратора». «Какие у нас в Академии начитанные ученики!» Леем не смог скрыть язвительности. «Не сочтите за обиду, куратор, но все сказанное вслух слышит и мой Кха. Вы забыли об этом?» Профессор Гьяр был растерян. «Вы мой самый странный ученик, Мармар. Пойма всегда казалась мне местом, где живут прямые и открытые люди. Но вы все ставите с ног на голову, ищете тень у тени, начиная с этой сумасбродной трактовки боевых порядков и заканчивая тем, что Кха не завладел вашим телом уже целый месяц. Спрашивайте, я отвечу». Мармар положил листок на открытую ладонь и, поднеся ее ко рту, беззвучно произнес Эйрвалиану. Легкое дуновение ветра подхватило быстро жухнущий лист, и он, то полого планируя, то вздрагивая и набирая высоту в восходящих потоках воздуха, улетел в туман. Когда лист вернулся, он стал бурым и хрустящим, словно его путешествие заняло не минуты, а месяцы. Мармар поймал его на ладони, закрыв глаза, посмотрел ответ. «Ну же! Что он не сказал тебе?» Мармар растер листок в труху и, присев на корточки, омыл руки водой. Поднявшись, еще раз пристально поглядел в туман. «До завтра, профессор! До завтра, куратор!» Мармар отвернулся от реки и, приложив руки рупором ко рту, крикнул по птичьи. Недомашки Оймы выдвинулись на охрану берега. Маг, тяжело ступая, медленно двинулся к лагерю. «Да не молчи ты, чурбан бессердечный! Что он тебе сказал?» Так бывает в жизни, что иногда, совершенно не задумываясь, отступаешь от своих привычек или от принятого решения, а потом чешешь затылок и пытаешься понять, для чего ты это сделал. Мармар не собирался отвечать духу, но в крике Шая было столько тоски и страха, что маг не выдержал. «Открывая правду, не надейся, что знаешь правду». Магология. Глава 8. Продолжение и окончание рассказа Ивана Наумова «Бестолковка» в следующем выпуске «Модели для сборки». Thank you.